С лодкой произошла какая-то авария, реактор оказался поврежден. Нет, ядерного взрыва, безусловно, не было, иначе от лодки не осталось бы и следа, а вместо нетронутого русла реки зияла бы недурственная воронка. Просто-напросто из разрушенного реактора произошел мощный выброс ядерного топлива. Какие-то изотопы, надо полагать. Излучение было столь мощным, что погибли все — экипаж лодки и охотники на нее в течение каких-нибудь нескольких часов. И озеро десятки лет оставалось источником смерти, таинственный, незримый, непонятный, как и следовало ожидать, превращенный молвой в проклятие демона. Со временем все рассосалось естественным образом. Период полураспада у этих изотопов был, надо полагать, что-то около 100 лет. Стала безопасной для жизни и здоровья вода, горные ручьи принесли в озеро новых рыб, уже не зараженных. Вот и остался здоровеханек папаша отца Грука вкупе со всем семейством, да и другие тоже. Но кто-то же уцелел из отряда. Во-первых, Асверус, уж про него можно сказать со всей уверенностью, что отсюда он выбрался и погиб уже в Равене. Во-вторых, мог выжить и кто-то еще. Стоп, стоп. Уцелеть мог только тот, кто находился далеко отсюда и не попал под излучение. Но неужели Асверус не командовал лично? Плохо верится. Еще одна загадка, как будто их мало. Бросив последний взгляд на подлодку, он оттолкнулся от дна и быстро поплыл вверх. Забрался в лодку, приказал грести к берегу. Когда он ступил на твердую землю, его спутники столпились вокруг с таким видом, словно сварок сию минуту должен был одарить их неслыханными откровениями и охапкой разгаданных загадок. Это вызвало лишь раздражение. Он не нашел ничего для себя полезного. Он просто-напросто убедился своими глазами, что иные версии оказались правильны. Это не триумф, не победа, даже не шаг вперед. Подтвердились догадки. Вот и все. — По машинам! — распорядился он спокойно. И первым направился к своему самолету, отчего остальным волей-неволей пришлось поспешать за королем. Разумеется, он не собирался бросать все найденное. В самом скором времени и подвалом, и лодкой должны были заняться его новые сотрудники, свежеиспеченные кадры 9-го стола. Сварог поступил незатейливо. С помощью Элкона он подыскал 8 подростков обоего пола, Ларов и Ларис, из тех, кто уже сейчас не собирался провести жизнь в пустых светских увеселениях, кто выглядел ищущим смысл жизни или, по крайней мере, какое-нибудь интересное занятие. Старый режим не мог предложить ничего нового, зато Сварог мог. Не для одного Элкона он выглядел романтическим героем, и это, цинично говоря, следовало использовать в любом случае для отобранных им юных сотрудников и сотрудниц. Это гораздо лучше, нежели прожигать жизнь в пошлом безделье. Трудно сейчас сказать, что из них выйдет с бегом лет, но пока что они горели энтузиазмом, они были прямодушны и порывисты, как все в этом возрасте. Они были романтиками и идеалистами, а значит, никого из них не смог бы перевербовать умнейший циник вроде Гаудина. Следовало как можно дольше держать их подальше от крови и грязи, помаленьку приучая их не хитрой, но болезненной истине. В этом мире, увы, ни романтики, ни идеалисты не приживаются и уж точно не блистают победами. Элкон, судя по всему, уже вырастает помаленьку из коротких штанишек, но с новичками нужно работать еще тщательнее. Главным образом притормаживая и одергивая, они уже сейчас рвались совершить нечто эпохальное и никак иначе, так что Сварог поневоле тратил массу сил исключительно на то, чтобы...